Под новой планетой подразумевается планета Урусвати, куда начнет переходить часть человечества, сумевшая завершить цикл воплощения на Земле. Об этой планете сказано. Можете указать ему во второй части листов Сада Мории страницу 67-ю, где в параграфе 11 определенно сказано о приближающейся новой звезде. Конечно, указанная там звезда не Венера, но иное светило, которое еще не появилось в нашем поле зрения. Светило это появлялось не раз во времена Атлантиды. В близком, очень близком будущем оно посетит нашу Солнечную систему. Издавна эта звезда была связана с Матерью Мира, и, конечно, наступающая эпоха Матери Мира должна быть возглавлена ее звездою. Первое упоминание о ней было дано в апреле 24 года. Второе вы найдете в первой части «Беспредельности» от 29 года. Прочтите первый параграф и строку 13 сверху, и срок начинает приближать новую планету из «Беспредельности». И потому наблюдайте пертурбации земные. Силу этих лучей я испытала на себе, когда великий владыка направил на меня конденсированный луч этой планеты, но, конечно, ослабленный настолько, чтобы не повредить организму. Но все же было нелегко, и сейчас эти лучи уже действуют. Лучи эти принесут ускорение вибраций, значит, ускорение эволюции, и существенно изменят жизнь нашей Земли. Полное название этой звезды – Урусвати, но я не хотела тогда давать его в книге, и даже некоторым заинтересовавшимся сказала, что эта звезда – Венера, ибо истинно в тот год Венера неслыханно приблизилась к нашей Земле. Новая звезда невидима еще нам, прошу Зиночку тоже не оповещать полного наименования этой звезды, так космическая справедливость – начинает действовать, и зрячие уже видят многие знаки. Скоро и это знамение, видимо, засияет на нашем горизонте и уйдет, чтобы снова вернуться, тоже не в далеком будущем, и осесть как новый член в нашей Солнечной системе. Планета эта тройного напряжения и действительно сияет, как Солнце. Письмо Елены Рерих от 14 апреля 1947 года. Не уводите шатающихся людей на дальние планеты, от невежества они споткнутся. Пусть сперва укрепят сознание на примере земном, пусть поймут о сотрудничестве, о доверии, о дисциплине. Можно дать полезное задание народу об улучшении жизни. Не будем пресекать народное задание, чтобы не привести его к новому смущению. Нужно принимать соображения не исключения, но множество, и потому дадим сперва самое неотложное, без основ. Какое же братство? Братство, параграф 142. Елена Петровна Блаватская. Эта станция содержит в себе полный ключ к тайнам зла, так называемому падению ангелов и ко многим проблемам, которые так смущали философов со времен зарождения памяти человека. А. Согласно классической схеме до самого начала четвертого большого круга, примечание. Напомним, что за один большой круг, в том числе за четвертый большой круг, волна жизни приходит сначала на глобус А, затем на Б, затем на С и затем, как сейчас, на Д. Схема и цифровые обозначения условны, и все же ясно, что до середины третьей расы человечества сознанием пребывало в эфирно-астральном плане более тонком, скажем, газообразном, нежели жизнь минералов и растений, которая в это время уже реализовывалась на физическом плане, то есть на глобусе Д. А, В. Конец примечания. И даже до последней половины третьей расы в этом четвертом круге человек, если только можно дать это вводящее в заблуждение наименование вечно меняющимся формам, облекавшим монады, в течение своих первых трех больших кругов, примечание Блаватская считала, что Земля перед нынешним четвертым большим кругом прошла эволюцию трех больших кругов обычным классическим образом, с промежутками обскурации между кругами и так далее. Однако, поскольку на Земле воплотились и передовые монады лунных обитателей, и поскольку свои три больших круга они проходили на Луне, а Земля стала продолжательницей лунной эволюции, то для системы Луна-Земля и передовых лунных обитателей можно условно принять схему четырех больших кругов, однако для людей, пришедших с иных планет и начавших свой четвертый большой круг на иных планетах, ссылка на их эволюцию на Земле в течение земного третьего большого круга будет некорректной, так как Земля не проходила иных больших кругов, а имела эмбриональный цикл быстрого развития и отпочкования от Луны. В письмах Махатм и в ссылках в тайной доктрине на эти фрагменты эволюцию Земли разделяют на два раунда – нынешний и предыдущий, эмбриональный, А.В. Конец примечания. И первых 2,5 раз настоящего большого круга этот человек пока что был лишь животным в смысле разумности. Лишь в настоящем срединном четвертом большом круге он развивает в себе полностью четвертый принцип как приспособленный носитель для пятого, но манас будет относительно полно развит лишь в следующем, пятом большом круге, когда он будет иметь возможность стать вполне божественным до окончания всех кругов. Первый земной Адам имел лишь дыхание жизни, животную нефеш, имел лишь животную камарупу, полученную от вдохнувшего ее хозяина земли, но не саму живую душу, не руах, духовную душу. Б. Здесь имеются в виду низшие расы, аналогичные, представители которых еще существуют, как, например, австралийцы, ныне быстро вымирающие, и некоторые африканские и океанские племена. Они не были готовы, означает, что кармическое развитие этих монад не позволяло им еще воспользоваться формами людей, предназначенных к воплощению в высших разумных расах. Но это будет объяснено в дальнейшем. С. А. Б. Сыны мудрости, сыны ночи, владыки пламени и темной мудрости. Сынами мудрости в целом называют высших существ, дхиан-каганов, но поскольку существовали и существуют силы света и силы тьмы, мамо-каганы, то последних называют сынами ночи. Первые – это кумары, христианские архангелы, сыны дня и зари. Примечание. О сынах мудрости смотри комментарий к станции 6.7 из тома 1, приводимый в комментариях к станции 7.57, стих 27 из тома 2. Тогда как сынов ночи в Пуранах нередко именуют асурами и ракшасами, ибо они при создании земного мира появились, как сказано в Вишну-Пуране, ночью. У сосредоточившего разум Праджапати, хозяин земли, возобладали танматра косности, тамаса, и оттого у желающего творить Бога первыми родились из его бедра асуры, затем он покинул это тело, сущность которого составляла танматра косности, и оставленный им образ превратился в ночь. Оттого асуры сильны ночью. Им, этому творению Тайрьяк Иона или Тирьякс Ротас, свойственна косность. Они лишены истинного ведения, следуют неверным путем и принимают незнание за знание. Им присущ эгоизм и самомнение, а также 28 видов несовершенств. Все они наделены внутренними ощущениями и не общаются друг с другом, воюют друг с другом. Вишну Пурана 1.5.29.32.9.10.